Когда стало темнеть, все направились в летний театр, сцена которого была встроена в выемку на одном из склонов. Вокруг театра росли хвойные деревья. Вскоре театр был забит до отказа, и сотни гостей расположились на лужайке вокруг. Внезапно на соснах всюду вспыхнули гирлянды разноцветных лампочек. Оркестр Гандафны исполнил Атикву «Надежду». Затем доктор Либерман произнес краткую приветственную речь и открыл праздничный парад. Он вернулся на свое место, где рядом сидели Китти Саттерленд и Харриет Зальцман. Возглавила парад Карен. У Китти сжалось сердце, когда она увидела девушку верхом на белом коне с огромным знаменем в руках, где на белом фоне красовался синий маген Давид. На ней были синие брюки, вышитая крестьянская блузка, на ногах сандалии. Волосы были заплетены косичками, спускавшимися на ее маленькую девичью грудь. Китти вцепилась в подлокотники кресла. Карен выглядела как олицетворение еврейского духа. Неужели я ее теряю? Неужели теряю? Знамя развивалось на ветру. Лошадь на мгновение закапризничала, но Карен живо справилась с ней. Она ушла от меня, как ушла я от Ханзенов, подумала Китти. Харриет Зальцман посмотрела на Китти, и та опустила глаза. Карен отъехала в тень, а за ней на освещенный прожекторами пятачок потянулись 5 тракторов Гандафны, начищенных до блеска. Каждый трактор тащил за собой прицеп, нагруженный фруктами, овощами и снопами, взращенными на полях селения. За тракторами пошли джипы, грузовики, пикапы, утопающие в цветах. Продефилировали грузовики, набитые детьми в крестьянской одежде, с вилами, граблями, серпами и прочими крестьянскими орудиями в руках. Затем наступила очередь скота. Во главе шли коровы, нарядно разукрашенные лентами и цветами, лоснящиеся лошади с заплетенными гривами и хвостами. За ними последовали овцы и козы, а под конец дети весело провели и пронесли своих собак, кошек, обезьян, кумарских свинок. Детские личики прямо светились любовью. Затем другие дети пронесли одежду, пошитую из полотна, которое они сами соткали из льна, собственноручно ими выращенного. Они носили газеты, которые они сами выпускали, плакаты, корзины, керамику и прочие художественные изделия, изготовленные собственными руками. Завершили парад спортивные команды. Когда парад подошел к концу, публика наградила участников бурными аплодисментами. К доктору Либерману подошла его секретарша и что-то шепнула ему на ухо. «Извините, пожалуйста», — сказал он, — «но меня срочно вызывают к телефону». «Только не задерживайся», — бросила ему вдогонку Харриет Зальцман. Свет внезапно погас, и летний театр погрузился на мгновение в темноту. Тут же прожекторы осветили сцену. Поднялся занавес, а барабаны флейты из тростника исполнили какую-то древнюю мелодию. Дети начали разыгрывать в лицах историю Руфи. Спектакль был задуман как пантомима на фоне грустной мелодии, исполняемой 2 инструментами. Костюмы маленьких артистов были подлинными. Их танцы в точности повторяли медленные и томные телодвижения времен Руфи и Ноэми. Затем на сцене появились танцоры, которые исполнили дикие и старинные пляски, вроде тех, которые Китти пришлось видеть на горе Таор. «Как сильно волнует этих детей воскрешение давно минувших событий прошлого», — подумала Китти. «Каким воодушевлением стремятся они восстановить славу Израиля». И вот на сцену вышла Карен, и в публике воцарилось глубокое молчание. Карен исполняла роль Руфи. Ее телодвижения рассказывали простую и прекрасную историю девушки-муавитянки и ее свекрови-еврейки на их пути в Бет-Лехем. Дом хлеба, историю про любовь и про единого Бога, которая ежегодно рассказывалась в праздник Шавуот с незапамятных времен Маковеев. Русь была чужая в еврейской стране, но от Руфи вел свое происхождение царь Давид. Китти не отрывала глаз от Карен, когда Карен Руфь сказала Ноэми, что она последует за ней в страну евреев. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Китти пала духом, как никогда раньше. Разве могла она разубедить Карен? Она, Китти Фремонт, была чужая, она всегда останется чужой. иностранкой среди евреев. Она не могла сказать так, как сказала Русь: «Народ твой будет моим народом». Значило ли это, что она потеряет Карен? Секретарша доктора Либермана дотронулась до плеч Китти. «Доктор Либерман просит вас сейчас же в свой кабинет», — шепнула она. Китти извинилась и незаметно ушла. Она поднималась по тропе, затем обернулась и еще раз посмотрела сверху на театр, где дети исполняли как раз танец жнецов, а Карен прикорнула у ног Вооза. Она повернулась и направилась в селение. Было темно, и ей приходилось ступать осторожно, чтобы не споткнуться о пенек. Китти зажгла фонарик, она пересекла центральную лужайку и прошла мимо статуи Дафны. Сзади продолжали звучать барабаны, плачущая флейта. Освещая себе путь фонариком, Китти торопливо направилась к зданию администрации. Она открыла дверь, ведущую в кабинет доктора Либермана. «Боже мой!» — воскликнула она, напуганная его видом. «Что произошло? У вас такой вид, словно...» «Нашли отца Карен», — прошептал он. Глава восьмая. На следующее утро Брюс Саттерленд повез Китти и Карен в Тель-Авив. Китти воспользовалась предлогом, что ей нужно сделать несколько срочных покупок. Заодно она покажет девушке город. Они приехали незадолго до обеда и поселились в гостинице «Гат Риман», расположенной на улице Айркон прямо на набережной. После обеда Саттерленд распрощался с ними и ушел. В полдень магазины закрыты, так что Китти и Карен побродили немного по песчаному пляжу тут же у гостиницы, искупались. В 3 часа Китти вызвал такси. Они поехали в Яфу, где, как сказал ей один из сотрудников, можно купить по дешевке прекрасные арабские и персидские изделия из бронзы и меди. Китти хотела купить кое-что для своего коттеджа. Такси завезло их в узкую людную улицу, расположенную в самом центре блошиного базара Яфы. Ряд лавок поместился прямо в бойницах древней крепостной стены времен крестоносцев. Они остановились у одной из дыр, у входа в которую сидел грузный мужчина в красной феске, опущенный на глаза, и дремал. Китти и Карен принялись рассматривать лавку. Это было крошечное помещение размером меньше 2 метра на 2, сплошь увешанное утварью, урнами, подносами, подсвечниками, тазами и чем угодно. Пол не подметали уже по меньшей мере лет 10.